ночь со 2 на 3 ноября 1919 года могла закончиться история, быть может, самого известного православного монастыря России. Согласно декрету Совета народных комиссаров, вся братья Троицы Сергиевой Лавры была принудительно выселена из своей обители и отправлена в трудовые коммуны. Только через 27 лет, в 1946 году, монахи постепенно стали возвращаться в свою обитель, в дом преподобного Сергия. Мы продолжаем рассказ о Троице Сергиевой Лавре. У нас в гостях историки Николай Борисов и Алексей Лавушкин. Здравствуйте. Николай Борисов – выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергий Радонежский. Алексей Лаушкин, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры XI-XV веков. Мы начали нашу программу с упоминания трагических событий в истории Троицы Сергиевой Лавры. Это когда фактически она была ликвидирована, закрыта. Мы сейчас немножко попытаемся отойти, чтобы подвести вот итог всего развития, всей истории Лавры к концу XIX – началу XX века. Ну и, наверное, оттолкнуться надо опять-таки от смутного времени, вот от событий героической обороны Лавры. Еще раз скажем, что не ступала нога захватчика на лаврскую землю ни разу. Смутное время, собственно, очевидно показало такую идею, как единение церкви и народа, церкви и государства. И Лавра стала такой знаковым таким местом, которое в своей истории, в истории героической обороны, как раз вот подтверждала эту идею, что русская православная церковь неотделима, ее история неотделима от истории русского народа, от истории русского государства. И здесь я бы даже вспомнил не только оборону Лавры, но и то, что руководство монастыря сыграло огромную роль в успехе ополчения Минина и Пожарского. Вот этот второй момент мы как-то обычно забываем. Оборона закрывает всю тему. На самом деле там тоже были очень драматические события. Ну, известно, что ополчение несколько дней находилось в монастыре, что настоятель... Кстати, редко кто знает. Думают, что сразу из Нижнего Новгорода пошли в Москву, что был молебен, и все. А то, что через Троицу... Это... Они шли, можно сказать, окружным путем. То есть из Нижнего Новгорода они поднялись сначала вверх по Волге до Ярославля. Угу. Там, в Ярославле, они простояли несколько месяцев, создали такое временное правительство, Совет всей земли. Почему? Потому что ждали подкрепления от северных городов. Ждали отрядов северных городов, чтобы увеличить количество воинов. Ну и вот когда все, кто мог, хотел участвовать в этом, собрались, они от Ярославля, значит, через Ростов-Великий, через Переяславль пошли к Москве. Ну и, соответственно, проходили через Сергиеву Лавру, остановились там, получили благословение настоятеля архимандрита Дионисия. И после этого двинулись уже к Москве. Но проблема состояла, конечно, не только в благословении. Благословение-то они получили, тут трудно было в этом сомневаться. Но тут была чисто такая, знаете, военная проблема. Она состояла в том, что вокруг Москвы находились тогда три военные силы. В самом московском Кремле были поляки, гарнизон польский, который был окружен москвичами. Москвичи, значит, конечно, не хотели, чтобы в столице находились интервенты. Но с запада приближалось еще одно польское войско под командованием гетмана Хаткевича, которое специально послано было на помощь осажденным в Москве полякам. Хаткевич Ян Кароль, польско-литовский полководец и государственный деятель, участвовал в польско-шведской войне 1600-1611 годов, командовал войсками в Прибалтике и одержал ряд побед, в том числе под Киргольмом, ныне Саласпил, с 4000 воинов против 11 тысяч шведов. 1605-го – великий гетман литовский. 1611 года – Хаткевич, командующий польско-литовскими войсками во время интервенции в Россию. Хаткевич, во-первых, имел с собой несколько тысяч воинов, во-вторых, у него были припасы, порох, все необходимое для, значит, спасения этих осажденных. И Хаткевич подходил к Москве уже на расстоянии буквально там 10-20 километров, вот такого порядка. К югу от Москвы стояли таборы казаков, которыми командовали атаманы Трубецкой и Заруцкий. И с северо-востока приближалось ополчение Минина и Пожарского. То есть вот три силы. И Минину и Пожарскому, конечно, предстояло сражение с поляками, с Хаткевичем. Причем в этот момент с тыла могли сделать вылазку и осажденные в Кремле. И для того, чтобы в этой ситуации иметь твердые шансы на успех, Минин и Пожарский должны были договориться с казаками, объединиться с казаками против Хаткевича, против поляков. Но это сделать было не так-то просто, потому что казаки, по сути дела, выступали как наемники. Они готовы были помочь тому, кто больше заплатит. Поляки им обещали очень крупные суммы, причем готовы были выплатить немедленно. А у Минина и Пожарского казна была гораздо скромнее. И они не могли выплатить столько или больше, чем обещали и могли выплатить поляки. Поэтому казаки готовы были перейти на помощь Хаткевичу. И вот тогда в этой драматической ситуации как раз и сказала свое веское слово, опять же, Троица Сергиева Лавра. Там был такой знаменитый келарь Авраамий Палицын, который по благословению архимандрита, естественно, поехал в таборы казаков и взял с собой святыни Троицкого монастыря, взял с собой иконы, взял с собой личные вещи преподобного Сергия и сказал казакам, что вот наши святыни, мы готовы отдать вам в залог, что вам будет уплачено, сколько вы требуете, вы получите свои деньги, но только помогите сейчас вот ополчению Минина и Пожарского, не оставьте их без поддержки. И вот казаки, они, конечно, были, так сказать, разбойники, но при всем том, это были все-таки православные люди. И когда они увидели, какую жертву готово принести духовенство, то, как рассказывает старинная повесть, казаки заплакали и сказали, что не нужно, заберите, мы верим вам, если вы такие святыни готовы нам дать, то мы верим, что вы нас не обманете. И казаки поддержали Минина и Пожарского, там были разные нюансы, но в целом поддержали, и в результате Хаткевич был разбит, польский гарнизон капитулировал, и все закончилось для России благополучно. Вот это вот буквально самопожертвование монастырских властей, готовность поставить самое ценное для чего? Для блага России, для спасения России фактически. Вот это, я считаю, тоже один из самых героических эпизодов в истории монастыря, который еще раз показывает, насколько монастырь неразрывно связан в нашей истории с государством, с народом, со всей Россией. И вот именно поэтому то, о чем мы говорим, удар большевики нанесли по монастырю, потому что они чувствовали, что это, так сказать, крепость русского православия. Но еще продолжая вот традицию, заложенную Сергием, что это не только место молитвы, но это определенное хозяйство, как общинно-жительный монастырь, который сам себя содержал и собственно, не только поэтому. Экономическая мощь монастыря. Экономическая мощь, да. И уже вот, начиная со смутного времени, монастырь начинает развиваться, и он позже стал уже лаврой. Вот, но пока это был просто Троицкий монастырь. Тем не менее, вот именно святость места и значение, которое придавалось ему и князья, и потом цари, и потом императоры, создало то, что вот мы сегодня, собственно, и видим. Ведь монастырь был как законсервирован в 17-м году, так он дошел до нашего времени. Там ничего практически не было изменено такого принципиального вот за последние там 100 лет. Вот. И поэтому то, что мы имеем сегодня, как раз вот таким, каким был монастырь в начале 20 века. Да, и ведь когда мы вот рассуждаем о том, почему большевики действительно покушались на святыни, особенно на монастыри активно, нельзя забывать, что монастыри были хранителями ценностей национальных. Причем во всем их диапазоне. Это были и центры святости, это были и центры книжности традиционной. Ризницы, конечно, это были центры образования, как Троице-Сергиев монастырь, в котором в это время уже располагалась духовная академия московская. И это были центры паломничества, куда люди приходили и выходили оттуда с другими головами, с другим сознанием. А, конечно, новые власти, безбожные власти, нужно было, прежде всего, изменить мировоззрение людей. А значит, отсечь их вот от этих резервуаров традиционных ценностей. Иначе их борьба была бы тщетной. И так она оказалась тщетной. Мы знаем, что когда в 1937 году была проведена перепись населения, власти были шокированы количеством людей, которые признались, не все же признались, что они верят в Бога. Такой был вопрос в переписи 1937 года. А что бы было, если бы большевики не трогали монастыри, учитывая, что после революции на фоне сначала военных испытаний, потом испытаний революционного времени, повысился уровень жизни в монастырях, аскетический уровень. Еще многие люди встали на путь аскетизма. Появилось много подвижников в это время. И для новой власти, вот с ее целями, страшными целями, уничтожение монастырей, как уничтожение вообще веры, это была задача насущная. Что касается Троицкого монастыря, то я бы еще добавил, что, конечно, Троицкий монастырь, вот о чем мы начали говорить, он был огромным хозяйством. То есть он был организатором очень многих полезных начинаний, ну, скажем так. Ну, например, известно, что когда-то он был владельцем обширных вотчин. Вотчины Троицкого монастыря, земли с крестьянами были по всей России. В общей сложности около 100 тысяч крестьян жило в вотчинах Троицкого монастыря. На Волге, я знаю, были большие. На Волге, да, совершенно верно. И, надо сказать, не худшим образом жили. Вот исследования показывают, что вообще монастырские крестьяне жили гораздо лучше помещичьих, гораздо больше порядку было, потому что монахи были хорошие хозяева. Это, так сказать, не отнять. Вот. Но вот эти все доходы от вотчин, они, конечно, давно соблазняли государство. Государство еще там со времен Ивана III предпринимает попытки эти вотчины конфисковать. Но в конце концов решиться на это государство смогло только при Екатерине II. Вот в 1764 году был окончательно принят закон о секуляризации церкви. Монастырские вотчины были отобраны в казну. Создана была специальная коллегия экономии, которая управляла ими. Так что уже вот в эпоху, о которой мы говорим, в начале 20 века, вотчин никаких не было. Но, тем не менее, монастырь оставался центром большого и, я бы сказал, такого созидательного хозяйства. Ну, достаточно сказать, что практически за счет монастыря жил весь город Сергиев Посад. Все так или иначе были связаны с монастырем. Кто-то был служкой в монастыре, кто-то жил за счет паломников, которые приходили, кто-то, значит, мастерил сувениры, там, игрушки для богомольцев, которые они покупали. Фактически Сергиев Посад существовал за счет лавры. Кроме того, больница, гостиница. Кроме того, значит, Сергиев монастырь имел свои школы. Он имел не только академию, но и семинарию в своих стенах. Он вообще поддерживал, так сказать, культурный уровень этого региона. Ну, кроме того, конечно, традиционно Троицкий монастырь был таким, знаете, аристократическим кладбищем, некрополем. Ведь нельзя забывать, что вся территория практически монастыря – это огромное старинное кладбище, что там похоронены и люди знаменитые, и князья, и Трубецкие, и Голицыны, и кого там только нет. Но в то же время, что вот меня поражало, когда я читал список некрополя, восстановленный исследователями, что там троицкие власти хоронили и крестьян. И крестьян, которые чем-то послужили хорошо монастырю. Монастырские служки. То есть вот выполнял человек добросовестно какой-то труд на монастырь. Его хоронили. Порой рядом с князьями. То есть определенная здесь была принципиальность в этом вопросе, что неважно, кем ты был в миру, но ты что-то сделал хорошее для монастыря, тебе будет здесь, так сказать, место. Вот. И вот все это хозяйство, оно работало. Монастырь был, в общем, богат. Он и без вотчин был богат, потому что монастырь очень много, конечно, имел доходов от богомольцев, от разного рода таких вот начинаний экономических. И тот удар, который был нанесен по монастырю, он разрушил всю эту структуру. То есть это было не только закрытие самого монастыря, но сразу опустели и вот эти все учреждения, которые жили монастырем. Рухнула система. Вот в чем еще беда, так сказать, была. Еще одна тема, чтобы правильно понять то, что происходило в монастыре за эти долгие годы, это отношение уже Ставропигии, да, Ставропигиального монастыря. Он получил статус подчинения московскому митрополиту, позже патриарху, это уже позже, потому что патриарха не было. Это отношение высшей власти и монастыря, то есть с Ивана Грозного. И потом Годунов жертвовали, потом императрицы жертвовали. Вот та знаменитая серебряная рака, в которой покоятся мощи преподобного Сергия. Это же подарок царский. Да. Вы знаете, тут были очень интересные и своеобразные отношения между русскими государями и Троице-Сергиевой лаврой. Ну, с одной стороны, государи, конечно, жертвовали туда большие средства и часто приходили туда на знаменитые троицкие походы. Причем эти походы были всегда таким праздником общенародным. Народ высыпал на улице, сопровождал, значит, государя до окраин Москвы, потом по всем деревням люди высыпали. Это такой был праздник для людей, что государь идет посмотреть. На богомолье. На богомолье, совершенно верно, да. То есть, конечно, все это было очень торжественно, красиво. Впереди шли полки стрельцов, везли пушки, везли царскую казну, по крайней мере, вот до Петровское время. Ну, а, скажем, вот во времена Елизаветы, Екатерины, то они жили в путевых дворцах, тоже шли пешком, не торопясь. 4 путевых дворца было в дороге. Один в Алексеевском, еще в черте Москвы, второй в Тайнинке, третий в Братовщине, четвертый в Воздвиженском. Прекрасные, каменные, деревянные, где как, значит, дворцы. Сейчас, к сожалению, от них ничего не осталось. Но остались, кстати, 2 очень красивые церкви, которые стояли рядом с этими путевыми дворцами, как памятник вот этому обычаю. Одна из них – Тихвинская церковь в селе Алексеевском в Москве, это там, где метро ВДНХ, красивая старинная церковь. А вторая – в Тайнинке. Прекрасно сохранилась церковь конца 17 века, необычайно красивая. Да, так вот, значит, ходили, совершали богомолье, вносили вклады. Но была и обратная сторона. Обратная сторона состояла в том, что в трудную минуту всегда можно было в монастыре одолжить деньги. И сохранился целый ряд документов. Например, Петр I в 1699 году пишет архимандриту Троице-Сергиевой Лавры, что прошу выслать, или там приказываю выслать из монастырской казны 30 тысяч рублей для жалования ратным людям, то есть для армии, для назревавшей войны. 699 год. И монастырь без звука, так сказать, посылает необходимые деньги. Монастырь жертвовал деньги, давал деньги, скажем, даже в Крымскую войну, когда Россия воевала при Николае I. И таких примеров очень много. То есть туда давали много, но и много брали оттуда. И в этом отношении Троицкий монастырь был как бы на особом положении. Это была такая, ну, я бы сказал, такая запасная казна московских государей, откуда в крайнем случае, но можно было взять очень приличные суммы. Так что очень многогранной и очень сложной была, конечно, вот эта роль Троицкого монастыря. И московские правители всегда считали его своим, ну, я бы сказал, семейным, своим таким вот домашним монастырем. Ну, это известная история, когда был стрелецкий бунт, Петр, спасаясь из Москвы, бежал, ну, там, по-разному бежал, отходил. Это уже там домыслы, пусть художественной литературы, но он спасался в Троице. Троицу, в Строицу. Да, Петр, да, тащив на монастырь коня, в этом смысле был не Господним. Только запасной казной, но и таким убежищем для московских государей. Однажды только монастырь как убежище подвел в русской истории, тогда, когда туда бежал великий князь Василий Темный, еще тогда не темный, не слепой, и он там был арестован своими политическими противниками. В 1446 да, году, да, да, в феврале, да, месяце. В 1446 году, и интересно, что ведь он прежде сам совершил преступление, он ослепил своего врага, и как вот летопись рассказывает, он с той стороны, он заперся в Троицком соборе, и с той стороны двери, понимая, что за ним пришли, просил, чтобы его не лишали, видите, света белого, то есть не делали с ним то же самое. С ним сделали то же самое. Но вот после этого Троицкий монастырь никогда не выходил из такого повиновения московским государям, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, не раз оказывал им важные услуги. И вот то, что вы вспомнили эпизод с Петром Первым, этот эпизод был не первый. За несколько лет до этого, в 1682 году, туда обежало все царское семейство, Софья с двумя младшими братьями, Петром и Иоанном, когда в Москве тоже были беспорядки. Да-да-да. Они там около 2 месяцев прожили в монастыре, пока жизнь в Москве не наладилась. Вот. Первый стрелецкий мятеж, как да, называют. Да, да. И на площади, кстати говоря, перед монастырем Софья чинила расправы над арестованными стрельцами. Потом вот Петр действительно там укрывался в монастыре. И самым главным, конечно, для русских монархов было то духовное убежище, которое монастырь приносил, потому что поездка в монастырь, она позволяла приникнуть ко всей московской, по крайней мере, истории многовековой. И когда любой правитель, правительницы приезжали в Лавру, они понимали, что они идут по стопам Дмитрия Донского, они идут по стопам Ивана Грозного, первого царя, они идут по стопам первых Романовых, которые любили этот монастырь. Это вот была такая живая цепь традиций, цепь, которую разорвать и хотели, в общем, большевики, когда покушались на эту обитель. И вот таким зримым воплощением этой традиции, о которой вы сейчас говорите, была знаменитая икона «Складень явления Богоматери Сергию». Когда происходило переложение мощей преподобного Сергия из старинной, значит, деревянной гробницы в гробницу серебряную, сделанную по приказу царя Федора Ивановича, то царь Федор приказал, это был 585 год, он приказал из, значит, старой гробницы сделать доски и на этих досках написать икону «Явление Богоматери Сергию». Она сравнительно небольшая, это складень, то есть она состоит из 3 частей. В центре само явление и, значит, здесь 2 ангела. Так вот, эта икона, написанная на доске от гроба преподобного Сергия, она, разумеется, считалась чудотворной. И не просто чудотворной, а она считалась покровительницей русского воинства. И каждый раз, когда Россия вступала в какую-то серьезную войну, либо сам государь, либо уж какой-то очень важный, так сказать, человек по его поручению, приезжали в Лавру, молились здесь и от настоятеля получали эту икону. Везли ее с собой, она сопровождала русское войско. Война кончалась, ее с благодарностью возвращали. Вот так турецкий было. Поход, по-моему, да. Да, так было еще, когда царь Алексей Михайлович начал войну с Польшей в 654 году. Вот он брал эту икону. Она участвовала в турецких войнах. Ее в качестве благословения Лавра дала московскому ополчению в 812 году. За ней приезжал Александр I, когда русско-турецкая война в 77 году начиналась. Так что вот эта знаменитая икона, она и сейчас хранится там, собственно, в Лавре. Она была зримым воплощением вот этого вот, скажем так, сотрудничества и единства Лавры и русского государства, русского воинства. Второй половины XVIII века если не ошибаюсь, со времен Екатерины II установился такой порядок, что, значит, московский митрополит одновременно является настоятелем Свято-Троицкой лавры. Что это значит? Для публики надо пояснить. Ну, это значит возможность решать проблемы лавры на самом высоком уровне и самым, так сказать, быстрым способом. Это, разумеется, повышение ее статуса как монастыря. Ну, а кроме... общенациональный статус. Общенациональный статус. Общецерковный, да, точнее, статус. Да, общецерковный статус. Ну и, конечно, реально московский митрополит, а позднее патриарх, когда появились патриархи, начиная вот с святителя Тихона, они не могли, конечно, ежедневно осуществлять руководство лаврой, поэтому они назначали наместника. Ну, да, так. И вот такая традиционная схема, она, собственно, сохраняется и до наших дней. Да, да. И монастырь был резиденцией патриарха, и еще остается резиденцией патриарха. Да. И мы знаем, что два святейших патриарха похоронены в лавре. Это Алексей I и патриарх Пимен. Да. Два патриарха уже после военной эпохи. Тогда, когда путь таких захоронений в Москве был закрыт, традиция была, что в Москве находили последнее пристанище. Успенского церкви. Успенский собор Московского Кремля построен в 1479 году итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти и русскими мастерами на месте одноименного собора XIV века. Символизировал преемственную связь Москвы с двумя прежними столицами – Владимиром и Киевом. Являлся главным храмом Московского государства, местом коронации царей и императоров, усыпальницей первых иерархов Русской Церкви. Лавра – это еще много монахов. Количественно. Когда монастырь получил статус лавры? 744 год указом императрицы Елизаветы. Елизавета вообще была очень особо такая набожная. Она ездила регулярно в Троицкий монастырь. Существует такое, ну даже не предание, а такая информация, что когда Елизавета готовила свой переворот, в результате которого она взошла на престол, она молилась и давала определенные обеты. Значит, вот один обет ее состоял в том, что если она получит власть, то она отменит смертную казнь. И действительно, в ее правлении смертной казни не было. А второе обещание, которое она давала, более такого узкого характера, оно состояло в том, что она поклялась, что если силы небесные ей помогут в этом деле задуманном, то она каждый раз, бывая в Москве, будет совершать богомолие в Троице-Сергиев монастырь. И она придерживалась этого правила, она довольно часто бывала в Москве, подолгу там жила, поэтому иногда по два, по три раза в год она ездила в Троицкий монастырь и старалась для него сделать какие-то знаки своего внимания. И вот одним из таких знаков внимания и было дарование монастырю вот этого почетного титула лавры. Такое внимание к лавре, ее наименование лавры, оно стало символом этой новой политики, которая приветствовалась русским обществом после времен Бероновщины, после времен императрицы Анны. Это было очень заметно. Да, возвращение к национальным, так сказать, ценностям. Первое посещение лавры связано как раз с экскурсией в церковно-археологический кабинет. Это было и сейчас остается одним из лучших собраний церковной истории. И я хотел бы сейчас поговорить о традиции церковного образования. Собственно, она была еще Сергием заложена, будучи человеком широко образованным и из такого боярского звания. И, собственно, то духовное делание, которым отличался, связано было как раз с распространением, с внедрением нового знания. Это была книжная культура в том числе. И все это аккумулировалось вот сначала в Троицком монастыре, потом в Лавре. Сегодня, да, это центр русского духовного образования, там и семинария, там и академия, наряду с Санкт-Петербургской. Вот эти два центра, но Троицкое там древнее. Вот. И там находится знаменитая монастырская библиотека, которая собиралась годами. Даже при советской власти она была не разрушена, она была собрана и вывезена. что, собственно, и спасло ее от разорения в спецхран. А потом ее там постепенно вот, до сегодняшнего дня потихонечку возвращали. Ну, не все возвращают. Самые ценные рукописи лежат В Ленинской библиотеке, в отделе рукописи. И в ГИМе, в Государственном историческом музее. Ну, они хотя бы сохранены, они описаны, с ними можно работать. Да. Они не под спудом, как и это более было. Того, Лавра сделала одно очень хорошее дело. Или Лавра, или Духовная академия, я даже не знаю. Они откопировали все рукописи и выставили у себя на сайте. То есть, пожалуйста, для исследователей, вот, не надо идти в библиотеку, в архив, вот текст. Это такая академическая инициатива, которая, вот, начало которой положила именно церковь. Это очень интересно, поскольку во всем мире вот, древние источники, они давно уже оцифровываются, выкладываются, и исследователь может работать не только с текстом, если источник издан, а многие источники у нас просто не изданы, а с оригиналом. И вот Лавра, она выложила вот эти рукописи в отличном качестве. Да. Можно да. увеличить рукопись, посмотреть каждый завиток в рукописи. Иногда не очень понятное бывает чтение в наших древних рукописях. Так что это замечательно. И, конечно, это, наверное, не случайно, поскольку Лавра исторически действительно сыграла важнейшую роль в развитии и книжности, и образования в нашей стране. Достаточно сказать, что если мы посмотрим вот на средневековые библиотеки, то одна из самых крупных, если не самая крупная библиотека, а из сохранившихся, конечно, самая крупная, это библиотека Троицы Сергия Лавры. И многие произведения древнерусской литературы дошли до нас только потому, что троицкие книжники их либо сами составили и сохранили, либо скопировали и сохранили. Вот в этом заслуга Лавры очень велика. Ну и дальше, уже вот в 18-19 веке, Лавра продолжает быть таким форпостом и флагманом теперь уже духовного образования в стране. Там достаточно вспомнить, там жил Максим Грек, великий писатель 16-го столетия. Там жил Епифаний Премудрый, любимый ученик Сергия, автор его жития. И я помню, мне попадались цифры такие, что где-то, значит, в первой половине 18 века монастырская библиотека насчитывала 1500 книг и 500, около 500 рукописей, рукописных книг. То есть это было огромное хранилище. И подвиг Лавры в том, что они спасли это все, потому что ведь несколько раз опустошительные пожары. Василий Васильевич Ключевский, как и другие замечательные профессора второй половины XIX века, они преподавали в Московской духовной академии, которая с 1814 года после пожара была переведена из Москвы, из иконоспасского монастыря туда в Лавру. То есть, по сути, это та же славяно-греко-латинская. Да, и, вот, и это древнейшее высшее учебное заведение в стране. Да. Вот, мы обычно говорим о том, что Московский университет вот, может претендовать на эту роль, и из светских учебных заведений действительно это так. Но если мы будем говорить по справедливости, не признать академические заслуги Академии невозможно, научные заслуги Академии невозможно, то именно Московская духовная академия является прямым продолжением Славяно-Греко-Латинской академии. Она была организована в 1685 году. Получила уже здание в 1687 году. Московский университет, напомню, открылся в 1755 году. Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учебное заведение в Москве. Первоначально называлась «Эллино-греческие схолы». С 1701-го академия стала называться «Славяно-латинской», а с 1775-го – «Славяно-греко-латинской». В 18 веке – крупный центр российской науки и культуры. В нем шла подготовка кадров для государственной и церковной деятельности. В 1814 году академия была преобразована в Московскую духовную академию и переведена в Троице-Сергиеву Лавру. Но не случайно вот, мы сравниваем ситуацию до эволюции и после. То есть рассказы о том, какой была Лавра, какое значение в истории русского российского государства, империи тогда она играла и... понимаем, почему такой был жестокий, жесткий и циничный удар нанесен был. Причем вот это знаменитое выселение в ночь там, со 2 на 3 ноября 19 года было таким волевым актом, что раз и закрыли. Без дискуссий, боялись выступлений. Ну, все-таки, когда мы говорим о закрытии монастыря, мы должны обратить внимание вот на что, что монастырь как раз боялись закрыть одним махом вот все и монастырь, и все его заведения. Ведь монастырь, мы говорили сегодня, кроме того, что это был монастырь, он был окружен еще всякими хозяйственными службами, он был окружен скитами, это была колоссальная система. И да. Вот власти, они, конечно, побаивались сразу все рубануть, поэтому монастырь закрывали кусками, знаете, как вот туземцы убивают слона. Они сначала вскрыли мощи. В начале 19-го года, да. Потом, значит, закрыли, монахов разогнали. Не всех, а кто-то там остался. Кто-то остался в скитах. Да. И богослужение в храмах еще до 20-го года продолжалось. Да, 31 мая 1920 года последний раз была отслужена литургия в Троицком соборе, в сердце монастыря, и последний раз прозвучали лаврские колокола. Вот, то есть монастырь закрывали, ну, по крайней мере, полтора года, а если еще со скитами, это еще дольше. И это как раз указывает на то, что для властей это была очень трудная, необходимая, но трудная задача. И опасная, сокрушить колосса, да? Духовного колосса. На основании документов, значит, становится ясным, что покончить, так сказать, с поклонением этим святым мощам требовала Москва. Требовал Москва, совнарком, и лично Ленин, значит, требовал, чтобы мощи были уничтожены. То есть речь шла о чем? Вскрыли, но этого показалось мало. Надо их уничтожить. Для этого их надо вывести из Сергиева Посада. А вот вывести боялись. И это сваливали на местные власти. Значит, давали местному исполкому указание, что давайте, форсируйте. А местный исполком боялся, потому что они здесь на месте видели, какова популярность, сколько народу здесь выступит на защиту, и может быть огромное кровопролитие, если прецеденты уже были. Прецеденты были, совершенно верно. Поэтому местные власти, они саботировали потихонечку это дело. Центр сваливал на местные власти, а местные власти говорили, что, вы знаете, вот сейчас не время, сейчас пасхальная неделя, а потом вот не время, там еще почему-то. Да, но тем не менее острое желание было эти мощи вывести, и председатель местного ЧК получал уже такую инструкцию, что вот на автомобиле вывести куда-нибудь или закопать, или сжечь. В общем, как-то их не должно быть, этих святых мощей. Но слава Богу, что все это все-таки не состоялось. Но опасность была такова, что возникла известная сейчас история, которую некоторые считают легендой, некоторые считают реальностью, о том, что, опасаясь уничтожения мощей Сергия, отец Павел Флоренский и граф Алсуфьев, который был в составе комиссии по сохранению ценностей Троицы Сергиевой Лавры, они якобы тайно изъяли череп преподобного Сергия и спрятали его, так сказать, у надежных людей. А на его место положили старинный череп, взятый из какой-то гробницы, значит, многочисленных похороненных в Лавре лиц. Князя Трубецкого там, значит, гробница была неподалеку. И вот якобы по этой легенде голова преподобного Сергия хранилась у верных людей вплоть до 1946 года. Ее прятали, перепрятывали, скрывали. И только в 1946 году ее вернули, когда открылось опять служение, и она была положена вместе с другими частями мощей в Троицком соборе. Опять-таки, я повторяю, что это полулегендарная история, но она показывает, насколько действительно была велика опасность для мощей, их уничтожения, и насколько сильна была готовность людей рисковать жизнью, рисковать всем, чтобы спасти вот эти вот святые для каждого православного человека останки. То есть, вплоть до 1946 года не удалось вывести мощи? Так и не сошли. Они там так и лежали, да. Они лежали в трапезной, где был устроен музей, в качестве такого антирелигиозного экспоната, что вот, мол, вы поклонялись, а тут одни, значит, старые кости. Очень много подвижников, которые некоторые из религиозных своих соображения некоторые из чисто научных, академических, иногда рисковали и свободой, и жизнью, сохраняя святыни, выдавая святыни за просто ценности, скажем, художественные, иногда сохраняя какие-то реликвии дома. Вот такая вот похожая история на то, что было или могло быть в Троице, произошла в Звенигороде, когда один из работников музея, фамилия была Успенский, он от следователя неожиданно для себя получил череп преподобного Саввы Старожевского. И сказал, вот это, говорит, череп преподобного Саввы, делай с ним что хочешь. Он понял, что этот вот следователь из органов, он хочет спасти мощи. У него тоже не все умерло внутри. И вот семья Успенского сохраняла очень долго эту реликвию, потом она вернулась на свое место. Вот эта история, она более, ну, документирована, что ли, более уверенно можем о ней говорить. И потом, когда пришло время реставрации, музейщики многое смогли восстановить, многое смогли защитить от разрушения. Ведь очень много было покушений. Вот, ведь две, насколько я понимаю, две, по крайней мере, две колокольни в скитах троицких разобрали, так сказать, для хозяйственных нужд. Там, в одном случае коровник, кажется, надо было строить, в другом что-то типа этого. И вот эти вот покушения местных властей на кирпич. Это было общерусское такое, общероссийское, общесоветское явление. И музейщики, они должны были вступать в конфликты. Причем они даже смогли сохранить все это в условиях Великой Отечественной войны. Да. Ведь вывозили сокровищницу, резницу, мощи вывозили в Соликамск. И там в страшном хаосе времен войны все это сохранили, потом вернули, все, так сказать, на месте. Да, ведь именно война, вот, эта великая трагедия, она привела к тому, что политика власти, очень жесткая, кровавая политика, была несколько скорректирована. Ведь мы знаем, что в конце 30-х годов, вот с 37-го по 41-й год, начало 41-го года, по делам, связанным с верой, было казнено около 100 тысяч человек. 100 тысяч, так вот в это вот гонение, последнее предвоенное гонение на церковь, масштаб этого гонения, он сравним только с раннехристианскими гонениями. И жестокость. И жестокость, да, кровавость. Либо там вот с уничтожением православных сербов во время оккупации Сербии хорватами, усташами. Это колоссальный был масштаб. Вот после всего этого в 43-м году власти вынуждены были изменить, ну, не, конечно, не радикально, но все-таки изменить, значительно изменить политику по отношению к церкви. Скорректировать, скажем так. Да. И вот это тоже очень показательно. Когда пришла настоящая беда, настоящая беда, храмы начали открываться. Даже при безбожной власти. Когда было принято решение, почему выбрали именно название Загорск? Вот этот комиссар Загорский? Вы знаете, да, это такая своеобразная история. Значит, это название, город, он сначала, как известно, назывался Сергиев Посад. Потом, после революции, название сократили просто Сергиев. Так это было до 1930 года. А в 1930 году он получил вот то название, которое, так сказать, на слуху у старшего поколения, Загорск. В честь Владимира Михайловича Загорского. Этот Загорский был довольно крупным деятелем, секретарем партии большевиков, секретарем Московского городского комитета партии. Загорский Владимир Михайлович, настоящая фамилия Лубоцкий, политический деятель, с 1905 года член РСДРП, большевик, участник декабрьского вооруженного восстания в Москве. С июля 1918-го секретарь Московского комитета РКПБ. Под непосредственным началом Загорского в Москве проводились экспроприация и национализация промышленности, банков и был введен так называемый рабочий контроль на предприятиях. Погиб в результате теракта во время совещания партработников в здании МК РКПБ в 1919 году. Он погиб во время взрыва бомбы, брошенной анархистами в здании Московского комитета партии 25 сентября 1919 года. Вот. И, значит, ничего общего с Сергиевым Посадом, тем более с Троицей Сергиевой Лаврой, он не имел. Поэтому это большая, так сказать, загадка, а может быть не загадка, а просто большой абсурд того времени, что Сергиев Посад был назван в честь Загорского. И вот несколько десятилетий город жил под этим названием. Но что удивительно, что никто и не помнил, собственно говоря, там Загорский, Лубоцкий. Но слово «Загорск», вот как-то оно звучит по-русски «за горами», «за горами». И оно немножко прижилось, знаете. Но все равно, конечно, когда восстановили историческое название Сергиев Посад, то все уже окончательно встало на свои места. В 46-м году, значит, монастырь вновь открывается. Монахи, которые пришли, это в основном были уже старики, которые остались с тех времен дореволюционных, или это просто собрали монахов, которые из других закрытых монастырей пришли? Ведь надо же разрешение было получить поселиться. Это же не просто так. Приходите все к нам, монашествующие. Это же было под контролем комитета по делам религии. Так просто это не делалось. Я читал статистику по одному из годов времен Хрущева. И там вот что получалось. Что из 10 юношей, которые подавали заявление, желая стать абитуриентами Московской духовной... Ну, тогда поначалу, конечно, они поступали в семинарию, потом, значит, могли продолжать образование в академии. Из 10 человек 9 собирали заявление до первого экзамена. То есть они писали заявление, уполномоченный сидел рядом, он списывал эту фамилию, и с этим юношами начинали работать. Ну, а сколько подают заявление? Ну, за 3 дня до первого экзамена, там, за 5 дней, за неделю. И человек приехал пораньше. 9 из 10. Вот какова, во-первых, был колпак, одетый на Московскую духовную академию, какая была жесткая политика. Несмотря на это, из академии выходят достойные пастыри, там сохраняется высококвалифицированная профессура. Это тоже удивительно. Вот как при таком жестком прессинге, да. А ведь еще потом власти предпринимают усилия для того, чтобы не допустить достойных студентов к сану. Вот тоже такая есть широко известная история, когда один выпускник, готовящийся к рукоположению в иерее, женился на благочестивой девушке. Как ему казалось, они были знакомы, потом они решили пожениться, а известно, что священник должен жениться до рукоположения. Если после, уже он жениться не может, должен оставаться целибатным. И те священники, которые хотят создать семью, они должны позаботиться об этом прежде хиротонии. Так вот, на следующий день эта девушка от него ушла после брака. Естественно, что путь духовенства ему был закрыт, и через много-много лет, уже 90-е годы, он потом там остался в качестве преподавателя, он узнал, что это была спецоперация органов. Вот эта девушка была подослана, она получила такое задание таким образом, таким удивительным, иезуитским образом не допустить яркого студента, яркого проповедника в перспективе к пасторской практике. Возвращаясь к теме о возрождении Лавры, 46-й год, ведь проблема заключалась не только в том, чтобы получить разрешение властей, хотя это тоже была проблема, но и в том, чтобы чисто материальные проблемы решить, потому что за 30 лет, пока монастыря не существовало, в его помещениях обосновались множество самых разных людей и даже организаций. Ну, в кельях монашеских просто жили жители этого города, Загорска. Их нужно было куда-то переселить, а жилого строительства в конце 40-х годов практически не велось, не до этого было. Вот. Значит, скажем, в помещении царских чертогов там находился дом культуры. То есть главный дом культуры этого городка, он находился там. Там находился театр. В храме почему? Да, в Покровском храме, да, совершенно верно. А это была, так сказать, зрительный зал этого Дома культуры, Покровский храм, сейчас при Духовной академии. Вот. Кроме того, значит, там были какие-то военные учреждения закрытые, какие-то электротехнический институт там занимал помещение. Вот. Кроме того, значит, там были какие-то городские коммунальные службы. То есть огромное количество уже всяких посторонних вот таких вот элементов. И все это нужно было потихонечку оттуда вытеснять. И так еще и реставрацией нужно было заниматься. Совершенно верно. Храмы были все испакощены, скажем так. Позолота давно уже облетела. А во время войны вообще купола их раскрасили защитной краской. То есть, чтобы с самолетов это не видно было, золото не блестело, выкрасили там то ли зеленкой, то ли бурым каким-то цветом. То есть огромная работа. И все это завершилось только где-то году примерно в 54-55. И завершилось это тем, что наконец-то в Загорске построили новый дом культуры имени Гагарина. Он и сейчас там стоит. Получил имя Гагарина уже потом. И вот туда, наконец, выехал этот театр. И, значит, тогда уже в монастыре вздохнули облегченно. Остался только музей. Ну, с музеем они все-таки находили всегда возможность как-то компромиссы сосуществовать путем компромиссов. Ну, а сейчас уже, собственно, Лавра практически всей территории распоряжается. Ну, вы сразу после войны туда были направлены реставрационные силы. Это и ресурсы всероссийских мастерских реставрационных, и сам Грабарь там участвовал, и Щусев, архитектор знаменитый. Они занимались тем, что вот, ну, спасали. Да, да. Балдин был такой знаменитый реставратор. То есть фрески, они, ну, ими никто не занимался, они были брошены. Да, их, как, может быть, не портили, но все равно время делало свое, и там что творилось в этих помещениях, в том числе Рублевский. То есть это святыни и художественные ценности мирового значения. Когда мы вспоминаем русскую культуру, то, конечно, древнерусскую культуру, конечно, в первую очередь вспоминаем образ Троицы. Это как бы знаковый такой образ, символизирующий нашу средневековую живопись. А Троица была написана для Троицкого собора. Она стояла у гробницы преподобного Сергия. И, собственно говоря, ведь Андрей Рублев был духовным учеником преподобного. И Троица написана была в похвалу преподобному Сергию. То есть она в виде вот такого живописного образа выражает те идеи, которым служил преподобный Сергий. Ну, а если говорить вообще о культурных ценностях Лавры, то это, я бы сказал так, краткая история русской архитектуры. Вот она. Прошел по Лавре, и ты уже видишь основные этапы в истории русской архитектуры. Вот 15 век, 16, 17, пожалуйста, все. Ну, колокольня там поздняя. Да, да, колокольня Ухтомского, которая считалась самой красивой колокольней в России, Троицкая свеча. Можно, конечно, спорить о том, насколько эти вещи между собой коррелируются, но, во всяком случае, каждый из них по-своему шедевр, каждый из них по-своему представляет ту или другую эпоху. То же самое живопись, великолепнейшие собрания. Андрей Рублев писал ведь там не только Троицу. Действительно, он расписывал фресками Троицкий собор, вот тот, который сохранился, но, к сожалению, рублевских росписей не сохранилось. То, что мы видим сейчас, войдя туда, это росписи 1635 года, которые недавно прилично очень отреставрировали, но это не Рублев. Можно думать только, что это повторяет композиции рублевских росписей. А вот в иконостасе, второй, третий, четвертый снизу ряды иконостаса, это работы школы Андрея Рублева. Опять-таки, есть дискуссии. Некоторые считают, что вот это вот сам Рублев, это вот ученики. То есть тут можно спорить. Но то, что это действительно первая половина 15 века, и это школа Андрея Рублева, это несомненно. Ну и так далее. Иконы то же самое, как и храмы по всем периодам в истории древнерусской живописи. И в этом отношении, конечно, Троица Сергиева Лавра – это очень поучительное зрелище. Тут на каждое здание можно смотреть, думать, сравнивать. Для человека, который немножко в этом хотя бы разбирается, это каждый раз огромное удовольствие – пройти по Лавре, посмотреть, так вот подумать, вспомнить что-то и по истории, и по культуре. Это уникальное место. Рублева отразились идеи, которым служил преподобный Сергий. Ведь это очень важная мысль, поскольку богословие Троицы, оно предполагало совершенно разное изображение. Мы помним, что эти три ангела, которые принесли благую весть Аврааму, что у него родится сын, и от этого сына пойдет род, из которого выйдет спаситель мира, Это ведь была только половина миссии этих трех ангелов, да? Вторая эта половина была уничтожение Содома и Гоморры. И Феофан Грек вот в знаменитом храме Спаса на Илине улице, он изображает этих трех ангелов, готовых к этой страшной мести. Да, это грозные, ангелы с поднятыми крыльями. Угу. И вот человек, который смотрит на этих ангелов, он понимает, как страшен будет гнев Божий грешникам. Как ничтожен человек в своем падшем несовершенстве перед лицом Божьим. А когда мы смотрим на Троицу Рублеву, мы видим удивительную гармонию, гармонию любви. В свое время князь Евгений Трубецкой нашел место даже из Евангелия от Иоанна, которое наиболее соответствует этому образу. Это как раз о любви, где речь идет о том, что люди... Вот настоящие люди, которые стоят на пути спасения, они должны быть так же едины, как едины в Троице лица Божии. У каждого, кто, так сказать, чувствует себя у Троицы дома, для каждого есть какие-то вот свои любимые вещи. Так же, как в музеях мы смотрим любимые, так же и здесь. Вот для меня, например, всегда какой-то внутренней потребностью, когда я там бываю, увидеть три вещи. Две келейные иконы преподобного Сергия, Богоматери Дигитрия и святителя Николая. Вот небольшие, на первый взгляд, не яркие, скромные, но такие мощные иконы. В них чувствуется, во-первых, великая сила живописца, а во-вторых, тот факт, что это келейные иконы преподобного Сергия. Он молился перед ними, они, так сказать, излучают из себя какую-то энергию, да, такую мощную. Намоленные. Намоленные, да. Ну и, конечно, знаменитый покров с изображением преподобного Сергия, который хранится в Ризнице, и который удивительно как-то глубоко передает тоже вот его образ, какой-то вот взгляд, устремленный вглубь себя, отрешенный. Простое очень изображение. Совершенно верно, очень простое, и в то же время вот какой-то мощный такой остается отпечаток в душе, как говорится, после этого. Ну вот это как раз то, что мы говорим, намоленные вещи, чуть ли не почти примитивная такая работа. А сколько не смотришь, вот, и часто ее используют в иллюстрациях, когда и книги сейчас вот, к 600-летию преподобного там, издавались несколько лет назад, и альбомы, и всегда это там присутствует, и всегда оно на своем месте. Да. Насколько, вот вы правильно сказали, вектор заданный, мощный духовный вектор, заданный преподобным, он через всю историю лавры, теперь уже лавры, проходит, и человек, который оказывается там, может быть, он этого не чувствует, он как бы не понимает, но он это чувствует. Если, конечно, у него что-то есть. Вот в советское время было модно ездить, значит, на Пасху в Троицу, надо было доставать, значит, пригласительные билеты, да, там через дипломатический корпус, там еще как-то. Вот, то есть все это было закрыто. То есть обычный человек, очень трудно было даже попасть в лавру в советское время. Вот, понятно, там были свои правила, но все равно влияние лавры на духовную жизнь и Советского Союза, и вот особенно советского времени, о чем мы практически сейчас вот не говорили, но она была, и центр русского православия сохранялся, так или иначе. Собственно, вот те священники, иерии, архиереи, которые вышли из Троицы Сергиевой лавры, они сейчас составляют основную часть русского духовенства, высшего духовенства в том числе. Ну, не надо забывать, сейчас Санкт-Петербургская академия, откуда, собственно, вышел и нынешний патриарх. Вот. Но вот Москва и Санкт-Петербург – это как раз вот два центра. И вот та традиция, заложенная не только Сергием, но и его учениками, вот она сохраняется. И вот эта традиционность, как нас называют ортодоксальные православные, да, она в этом и есть наша сила. И наша уверенность в том, что традиция наша правильная, и, собственно, православие называется православием, потому что правильно, по нашему мнению, правильно славим Христа. На этом я закончу нашу сегодняшнюю программу. этот час истины сегодня был посвящен такому феномену в русской истории, как Троица Сергиева Лавра, на протяжении вот веков ее существования, и тому, что она, слава Богу, дошла до нас в том виде, как ее, надеюсь, и задумывал преподобный Сергий. Я благодарю моих гостей за интересную беседу, и содержательную, и такую мощную в силу темы. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся через неделю, чтобы неспешно и глубоко продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.